На Целину я приехал из Ангарска. Работал в Ангарске киномехаником на передвижке. А работа у нас какая? Ездишь по строительным организациям, картины крутишь. Когда здесь, говорят, тайга была, только я лично этого не застал. Город и город. Хороший город, красивый. Говорят, на Ленинград похож. По ленинградским проектам строили. Однажды вызывает нас в городской культотдел и говорят: ребята, на данном этапе у нас в городе киномехаников хватает. На стройках тоже дело поставлено неплохо, а вот на Целине по кинофильмам скучают. Кто из вас отзовется на патриотический призыв? И смотрит на нас начальник вопросительными такими глазами. Честно скажу, не очень я на Целину рвался. Но если рассудить по совести, кому как не мне поехать? Семьи у меня нет, свет я толком не видел. Эх, была не была, думаю, буду нести культуру в массы на Целинном фронте. И говорю, как отрубаю: записывай меня, начальник. И начальник обратно так быстренько меня записывает и приговаривает: молодец, Дронов, правильно отозвался. Там тебе степь, там тебе простор орлиный. Будешь культурную Целину подымать, не пожалеешь. Приезжаю я, значит, сюда. Ну и, не оглядевшись толком, прямо к директору совхоза. Прибыл к вам на работу, культурную Целину подымать, киномеханик. Смотрит на меня директор и улыбается. Грустно так улыбается и говорит: спасибо тебе, товарищ киномеханик, что приехал ты культурную Целину поднимать. Вот что, если хочешь помочь, бери, киномеханик, косу, камыш косить будешь. Чего? Камыш, товарищ механик. Жилья нет, место еще не расчищено, людей принимать надо. Тут у нас, дорогой товарищ, жизнь веселая. Что твоя кинокомедия? Вышел я из конторы, огляделся и ничего не увидел. Степь да степь кругом. Даже вагончиков еще не привезли. И пошел я камыш косить. А потом на газике людей возил, семена. Ну, тут я совсем забыл о своих кинокартинах. А весна была холодная, недобрая была весна. И небо здесь низкое, свинцовое, не поймешь, то ли степь, то ли небо. А мы на это внимания не обращали, работали. Палатки поставили, хорошие такие палатки, новенькие, крепкие. А все же снег нет, да в щелочку и найдет. Проснешься, на щеке что-то колючее, противное. Пробрался-таки подлец в жилое помещение. Ну, в общем, работали с настроением, неплохо работали. Построили дома, столовую. А тут как раз время сева подошло. Первый сев. Вызывает меня к себе директор. Ну, кинематография, есть для тебя подходящее занятие? Что, картины крутить? Вот именно. Посадим мы тебя, механик, на бензовоз, и будешь ты наших механизаторов горючим снабжать. Вот будет картина, ну, прямо чистый Пырьев. Ну что ж, на бензовоз так на бензовоз. Целина, тут хоть кем станешь. И вот шурую я на бензовозе от одного трактора к другому. Зальешь в глотку эту ненасытную 160 литров и жмешь к следующему. А ночью еще на нефтебазу сгоняешь, в район.